Баллада 27 о том, как Джон вернул себе невесту. На поляне появились всадники. Среди них я увидела и знакомую девушку, которая слишком близко находилась к нашему Джону. А вот сэра-рыцаря не разглядела. Неужели он не вернулся? Столько счастья сразу аж не верится. «Как вкусно пахнет!» — радостно закричал долговязый Вилли. «Том и Ник на всех наготовили! Да продлит святой Дункан их дни! И пусть женщины будут благосклонны к этим двум юнцам!» По обилию шуток понятно, что все прошло как нужно. Я не ответила на слова Вилли, гораздо важнее, что теперь с нами Сесиль, и куда-то пропал Алан Эдейл. Всадники распрягают коней, Джон снял девушку с лошади, а руки, обнимающие ее за талию, убрать забыл. Так и стояли, смотрели друг на друга. На поляну стали подтягиваться те, кто шел своим ходом. Я с радостью увидела брата Тука. Все-таки я скучала по этому жмоту. Еще час ушел на то, чтобы подтянулись опоздавшие, а прибывшие вовремя выполнили дела, не терпящие отлагательств. А я это время потратила на нарезку салата, который сделать забыла. Травы собрала, помыла и просушила, а нарезать забыла. Вот что нервотрепка с людьми делает. Попросила Ника принести вымытые и уже высохшие травы. Я терпеливо ждала, когда все соберутся, и резала травки. Ник вертелся рядом. Ко мне подошла Сесиль. «У меня такое ощущение, что я тебя где-то видела», сказала она, рассматривая сверху вниз. «Я обираю листья с лебеды, где стебельки грубые, и складываю в миску. Маленькие нежные стебельки складываю в одну кучку для нарезки». «Присаживайся», — говорю я. «Нигде ты не могла меня видеть. Во всяком случае, я тебя не знаю». Она мне не поверила. «Джону нужно сказать, чтобы объяснил своей барышне, что к чему». «Я это сделать не могу. Вокруг слишком много ушей. У Ника от любопытства даже нос заострился». «Когда же они рассядутся? Мне же интересно, что произошло. Уже вся извелась в ожидании новостей». Крапиву, которую предварительно обдала кипятком, мелко нарезаю. «Так что же произошло в Ноттингеме?» Не выдержав, спросила я у девушки. Она тоже под впечатлением, и нужно на кого-то выплеснуть эмоции. Так что мы идеально подошли друг к другу. «Мы приехали в церковь», – начала она. Я аж перестала заниматься салатом. «Что это за рассказ без подробностей? Кто мы? В чем были одеты? Когда приехали? О чем говорили? Кто был в церкви?» А иначе история получается какая-то кастрированная. «Постой», – перебила ее я, отправляя нарезанную крапиву в миску. «Кто это мы?» «Я с женихом, родственниками и гостями», – уточнила Сесиль, усаживаясь рядом со мной на лавку и кокетливо поправляя локоны. А я разозлилась. Из нее все клещами нужно вытягивать. Разве так сложно сказать, кто жених? Меня волнует только Гай Гисборн. Неужели это он решил жениться на Сесиль? А кто у тебя жених? Не отрывая нетерпеливого взгляда от этой раздражающей меня сейчас, свиристелки спросила я. Очень волновалась в ожидании ответа. Кажется, даже больше конопляного масла добавила в заправку, чем нужно. Несколько минут показались мне вечностью. Я вымешивала салат, словно тесто. «Сэр Уильям Одли, виконт Мэнсфилдский», — сказала Сесиль, и у меня отлегло от сердца. «Не особенно знатный жених получается. Или род Одли что-то значит в стране, но не для меня». В это время, где я очутилась, виконт еще не дворянский титул. Это наместник на графских землях, который выбирался и назначался самим графом. Это управленческая или судебная должность. Да и в переводе с латыни виконт означает «помощник спутника императора». А поскольку спутниками императора в те времена были графы, то и виконт получается «вице-граф». Впоследствии виконтов возвысили, дали самостоятельный дворянский наследуемый титул. Они стали независимыми и получили во владение уделы, ставшие называться виконствами или вице-графствами. «А шериф Гай Гисборн?» – в нетерпении спросила я. «Что шериф? При чем тут шериф?» – была раздосадована моим вопросом Сесиль. «К счастью, шерифа вообще не было в церкви». Я согласилась, что действительно к счастью. «А где он был?» Продолжала допытываться я, а девушка раздраженно расправила складки на платье. Я понимала, что ей хочется рассказать о своем освобождении, но мне нужны сведения про шерифа. Могла бы сразу дать исчерпывающий ответ, мне бы не пришлось клешнями вытаскивать нужную мне информацию. «Король Ричард вызвал его. Какое тебе дело, где был мой брат?» У меня упала челюсть. «Сэр Гай, брат этой милой девушки? Воистину неисповедимы пути Господни». Я даже не заметила, как Сесиль у меня перешла из разряда свиристелок в милые девицы. «Так ты будешь слушать, что произошло в церкви?» – спросила она меня, видимо, не в первый раз, потому что я сижу в полной прострации от такой новости. Молча киваю. Робин Гуд ворвался в церковь, когда мы с Уильямом уже стояли у алтаря. Он спросил, хочу ли я выйти замуж за сэра Одли. Я ответила, что не хочу. Тогда Робин громко так спрашивает, есть ли в церкви человек, за которого я хочу выйти. Тут вперед выходит болван Алан Эдейл. «Почему он болван?» – удивленно спросила я. Не то чтобы я была не согласна с ней, просто интересно, почему у нее такое мнение. Несколько раз ему отказывала, но он все равно решил жениться на мне любым путем. Даже вон Робин Гуда заставил заниматься его судьбой. Я подумала, а ведь действительно заставил заниматься своими делами. Рисковать людьми и собственной головой. А Робин решил ему помочь не из-за сочувствия. Голый расчет. Не может быть, чтобы он не знал о чувствах маленького Джона к Сесиль де Альбини. «Я даже благодарна ему за это», – рассмеялась девушка. «Из-за его неуемного желания жениться на богатой невесте я нашла Джона». «Ну, допустим, не ты нашла Джона, а Джон нашел тебя». «Я так понимаю, что ты сама выбрала Джона, не оставив ему выбора». Она довольно улыбается и кивает. «Сам бы он никогда не решился», – показывает она перстень Джона. «Нас обвенчал брат Тук». «А кто должен был обвенчать тебя с сэром Одли?» – спрашиваю я. «Епископ Кантерберийский, но он отказался венчать меня с Джоном», – беззаботно сказала Сесиль. «Тогда нас обвенчал брат Тук». «Не то чтобы я хочу тебя расстроить», – осторожно произнесла я. «Сомневаюсь я что-то в законности этого брака». «Конечно, он не совсем законен», – не расстроилась Сесиль. «Но я сделала свой выбор, ушла с Джоном. И пути назад уже нет».